Я ушел от тебя, когда ушла твоя любовь. Ушла моя вера, когда ты забрала свои вещи. Ушла надежда, что все вернется, когда выглянуло солнце. Это значит, что ты улыбалась, и ничего не осталось от той прошлой жизни. Осталась только твоя банка кофе и мои привычки. Лучи солнца снова накроют землю, и рассвет переливаться будет красным в небе. Я буду знать, что где-то за много километров ты улыбаешься, улыбнусь и я, наверное. Ведь говорят, что если любишь, то будешь счастливым, счастьем своей любимой. И на ресницах, и не это от счастья, я не огорчусь нисколько, просто заварю и вылью по привычке кофе. Я вернусь к тебе однажды, но не в этой жизни, и не буду больше плакать, да и ты не кисни. Не обниму уже, когда тебе и станет плохо, не положу две ложки сахара в твой кофе. Расставайся, сказал тебе, что забуду, отвернувшись, обещал себе, что помнить буду. Тебя я вечно, вечерами, как обычно, я молюсь за нас, наверное, по привычке. Я по привычке также завожу будильник так, чтобы проснуться раньше. Но еще ни разу не было, чтобы я смог не думать и уснуть к этому времени. Смог не грустить, а грусть по привычке выплескиваю в песни, что порой слишком личные. И написав очередные строки о тебе, не думая, я разорву листок и отправлю в урну. Отправлю в урну фотографии, мне хватит силы твоей открытки на день святого Валентина. День рождения, Новый год, лишь бы была причина. Ты так любила меня радовать и их дарила, и как бы снова мне слова мои не вышли боком. Я не вернусь к тебе уже ни под каким предлогом, лишь бы в жизни твоей все было бы отлично. Ты не любишь, но скучаешь по привычке. По привычке я вернусь в этой жизни, и не буду больше плакать, да и ты не кисни. Не обниму уже, когда тебе и станет плохо, не положу две ложки сахара в твой кофе. Расставайся, сказал тебе, что забуду, отвернувшись, обещал себе, что помнить буду. Тебя я вечно, вечерами, как обычно, я молюсь за нас, наверное, по привычке. По привычке, оставайся, сказал тебе, что забуду, отвернувшись, обещал себе, что помнить буду. Тебя я вечно, вечерами, как обычно, я молюсь за нас, наверное, по привычке.